Глава 24. Вокруг постепенно стемнело. Я медленно и бесцельно бродила по улицам, просто наслаждаясь этой непередаваемой атмосферой всеобщей расслабленности. Возвращаться в отель не хотелось. Там Андрей. Он скажет какую-нибудь банальность, вроде «между нами ничего нет», и извинится. Ужасно этого не хочется. Терраса одного из кафе меня очень привлекла. Здесь по периметру были высажены яркие фуксии. Практически все столики были заняты, однако я нашла свободный и села за него. «Бонжур, роз, сильву пле». «Розового вина, пожалуйста». Перевод с французского. Сказала я официанту чуть ли не единственную фразу, которую знала на французском. Он что-то мне ответил. Разумеется, я не смогла перевести. Улыбнулся и ушел. Через пару минут передо мной стоял бокал с чудесным розовым вином. Однако я не успела сделать глоток, как передо мной возник мужчина и произнес: «Excuse me, this is my table». «Прошу прощения, это мой стол». Перевод с английского. Он ткнул пальцем в стол, за которым я сидела. «Ну, ничего не поделаешь, дорогой. Я уже сделал заказ. Видишь, вот мое вино». «Вот черт», шепотом сказала я. «И почему мне сегодня не дают спокойно расслабиться?» Я понятия не имела, как его отшить. Моих знаний английского явно не хватало для этого. Я просто решила игнорировать его. В конце концов, не выгонит же он меня. «Вы русская?» — спросил он, видимо, услышав мое ругательство. Я не успела ничего ответить, как он продолжил: «Слава богу». Затем он отодвинул стул за моим столиком и сел напротив меня. «Вы не возражаете? Тем более, что я занял этот столик раньше вас. Просто отлучился в уборную». Делать было нечего. Прогнать я его не могла. Самой уходить мне тоже не хотелось. Свободных столиков не было. «Пожалуйста», — равнодушно сказала я. Я кинула его взглядом. Он был в сером, далеко не новом пиджаке, таких же брюках и белой рубашке. Я подумала, что ему должно быть очень жарко. Но есть такая категория людей, которые ни за что не снимут костюм, даже если в нем сгорают от зноя. И при этом он совершенно неуместен. Официант поставил перед ним графин с каким-то напитком, вроде коньяка или виски. Он по-русски поблагодарил его. Разумеется, официант ничего не понял и удалился. Он выпил рюмку, посмотрел на меня и сказал: «Кто вы?» Он был подчеркнуто вежлив. Я не любила, когда ко мне обращаются на «вы», но поправлять его не стала. Думаю, что он относил себя к интеллигенции и ни за что бы не согласился тыкать незнакомому человеку. «Какими судьбами здесь оказались?» Я достала сигарету из сумочки. Он быстрым движением руки достал из кармана зажигалку и прикурил мне. Так и есть. Интеллектуал и джентльмен. На вид ему было около 50 лет, но он молодился, держал спину прямо, и мне стало заметно, что он словоохотлив. Я еще ничего не успела ему сказать, как он решил ответить на свой вопрос сам. «Нет, подождите, я сам отгадаю». Я продолжала курить, выпуская дым кольцами. Невероятно долго этому училась и с любопытством смотрела на него. Иногда бывает интересно послушать что-нибудь о себе, особенно если человек видит тебя всего пару минут. «Вы не прилетели сюда, чтобы познакомиться с молодым миллионером. Иначе вы бы сидели в заведении подороже и одеты были бы пооткровеннее. Вы не прилетели сюда на медовый месяц. На вас нет кольца. Да и новоиспеченного супруга рядом». Он сделал паузу. Я слегка улыбалась его ходу мыслей, но ничего не говорила. Вино было прекрасным. Еще глоток. «Наверняка вы студентка». «Так, это уже ближе к правде». «Успешно сдавшая сессию, которая приехала с подругами, чтобы оттянуться». Слово «оттянуться» так неестественно прозвучало в его исполнении. Оно никак не сочеталось с его старым костюмом и зарождающейся лысиной на макушке. Но, видимо, он решил быть ближе к молодому поколению, что было похвальным, хоть и неуместным. «Тогда где же подруги?» — полюбопытствовала я. «О, они надоели тебе своей болтовнёй». Он махнул рукой, как бы осуждая их, и незаметно перешел на «ты». «А ты не из тех, кто много и попусту болтает». «Предположим». Наконец заключила я, учитывая, что говорит в основном он. Несложно предположить, что я не сторонник болтовни. Однако меня забавлял этот немолодой человек. Я подкурила вторую сигарету. «А как же вы? У вас какая история?» «О, я не владелец яхт, которые здесь пришвартованы в огромном количестве». «Это понятно. Иначе вы бы сидели вместе подороже, с девушками в более откровенных нарядах». Он ухмыльнулся и продолжил. «Я обычный инженер из города Тула». Я немного подалась вперед, выждала небольшую паузу и сказала: «Я не верю в обычных людей». Он вопросительно и немного радостно вскинул бровь. Это ему явно понравилось. Скорее всего, он всю жизнь считал себя обычным и рядовым, в глубине души надеясь, что это не так. Разве не все мы на это надеемся? На свою исключительность? «Правда? И почему же?» «Что такое обычный человек? Вы таких знаете? Я нет. Все мы чьи-то чокнутые знакомые. Вот и все». «Может быть, и ты попробуешь отгадать мою историю?» — поинтересовался он. «Нет-нет, у меня плохая интуиция». «Думаю, что ты скромничаешь». «Так что же привело сюда инженера? Любопытство увидеть лазурный берег?» Он задумался, немного погрустнел и ответил: «В некотором роде да. Однако не мое любопытство, а моей супруги». «И где же она?» Я думала услышать ответ вроде: «Они поссорились, и он пошел развеяться, а она на шопинг. Хотя магазины, наверное, уже закрылись. Тогда на массаж». Но его ответ был неожиданным. «В море». «В море». Я округлила глаза. «В каком смысле?» «Я привез ее сюда в виде праха». Он развел руками. «Она всегда мечтала здесь побывать, но мы так и не успели. Знаете, то одно, то другое. Так и жизнь прошла». «Да уж». Только и смогла ответить я. Я так растерялась, что забыла выразить ему банальное сочувствие. Я стряхнула пепел сигареты и подала официанту жест, чтобы он обновил мне порцию вина. «Вы боитесь смерти?» – спросил он. «Смерти? Нет. А вот жутких болезней, когда человек заживо сгнивает в собственной кровати – да». Он понимающе кивнул. «Она как раз умерла от рака. Полгода мучилась, как вы справедливо заметили, сгнила в собственной кровати». Мы немного помолчали. Тема была не самая приятная. Но что делать? Это жизнь. Точнее, смерть. Официант принес мне еще вина. Мне нравилась Франция. Здесь все курили. Это было образом жизни. Все курили, пили вино, вели какие-то разговоры и смеялись. В нашем разговоре не было места смеху. Ух уж эта депрессивная русская душа. «Чего вы еще боитесь?» Я не заметила, как он снова стал называть меня на «вы». «Хороший вопрос». «Много чего. В последнее время я вообще часто чего-то боюсь. Оказаться в любовном треугольнике», — честно призналась я и потушила сигарету. «Да?» — он немного удивился. «Почему?» «Ну, это как-то унизительно». «Согласен. Но бывает, что это неизбежно. А бывает, что вы и не знаете, но давно в нем находитесь». «Черт, этого я и боялась. Он как будто озвучил мои мысли. Мне стало не по себе. Может быть, он знает, о чем я думаю? Или просто у него есть подобный жизненный опыт? Может быть, он изменял своей жене? Или она ему? А в любовь вы верите?» Я давно не задавала себе такого вопроса. И когда это случилось в последний раз, мой ответ был твердое «нет». Сейчас я любила Андрея, и это была правда. Думаю, что он тоже любил меня. Я знала, я чувствовала это. Не знаю. Да, наверное, верю. Мы с Марией любили друг друга. Видимо, речь шла о его покойной супруге. Но у нее был другой. Практически на протяжении всей жизни. Я знала об этом. Я снова округлила глаза. Это шокировало меня еще больше, чем тот факт, что он сегодня выбросил ее в Средиземное море. «Серьезно?» Только и смогла я выдавить из себя. Он смотрел в стол. Видимо, ему неловко было об этом рассказывать. Но уж очень хотелось поделиться. «Да, я все знал. Но у меня и мысли не было, чтобы бросить ее. Я слишком ее любил. Знаете, когда любишь человека, по-настоящему любишь, то не бросишь его. Не из-за чего. А по-другому просто не может быть. Иначе это не любовь». Он достал свои сигареты, какие-то очень старомодные, без фильтра. Я даже не знала, что такие еще производят. «А отомстить ей никогда не хотелось?» «Хотелось», честно признался он. Но когда я решался на этот шаг, точнее, когда я думал, что решился, то понимал, что не могу. Я считаю, что если ты любишь человека, то не можешь быть близок с другим. Это не то чтобы противно, просто как-то противоестественно, что ли. Его взгляды мне казались, с одной стороны, жутко старомодными. Сейчас, в современном мире, когда почти все пары друг другу изменяют, но, с другой стороны, может быть, в этом была вся суть? Может, именно это и была любовь? Ну, то, что он описывал. Когда ты физически просто не можешь изменить человеку и не можешь бросить его. Или это зависимость? Старомоден он или мудр? А она знала о том, что вы знаете? Думаю, что да. Прямо перед тем, как испустить дух, она попросила у меня прощения. Она не сказала, за что просит. Это и так было понятно. Нам обоим. Думаю, что она всегда догадывалась о том, что мне все известно. Не могла же она полагать, что я такой конченый болван. Все-таки мы прожили друг с другом 25 лет. Но мы никогда об этом не говорили. Это было бы унизительно, как вы выразились. Интересно, а факт того, что жена его не любила, по его теории? Но каждый день он делал вид, что ничего не происходит. Он унизительным не считал? А дети у вас есть? Да, трое. Мне стало интересно, откуда мать троих детей находила время на постоянного любовника? Жаль. Но я уже не смогу у нее этого узнать. Ведь есть же женщины, которые успевают все. А я только встаю утром, выпиваю чашку кофе и уже чувствую себя уставшей. У меня иногда нет сил на то, чтобы идти на свидание с Андреем. Вряд ли я бы смогла совмещать семейную жизнь и постоянного любовника. Интересно, а этого самого любовника устраивало такое положение вещей? Или у него тоже была семья? Мне было неловко об этом спрашивать. Я ни о чем не жалею. Если бы у меня был выбор прожить жизнь заново, я бы, не колеблясь, прожил ее так же, ничего не изменив. Я был счастлив. Я жил с любимой женщиной 25 лет. Многие ли могут похвастаться этим? Я пожала плечами. Наверняка очень немногие. Скорее всего, большинство людей, которые прожили вместе столько лет, сделали это либо по привычке, либо им было просто страшно разводиться. Искать кого-то нового – не факт, что он будет лучше. Или вообще остаться одному. Люди безумно этого боятся. Кем был этот человек? Тряпкой, потому что не смог уйти от жены, которая его не уважала. Или мудрецом, понимающим, что счастье – это просто находиться рядом с любимым, несмотря ни на какие условности. Я понятия не имела, но одно я знала точно – я бы так не смогла. Я чувствовала себя замаранной только от того, что Алина пишет Андрею, и он вступает с ней в диалог. Кем была я? Жертвой собственного эго или человеком, уважающим свои чувства? И кто из нас был счастливее? Мой собеседник, который прожил долгие годы рядом с женщиной, которую любил, или я, ревностно отстаивающая свои чувства, но вечно боящаяся, что их заденут? Сегодня я поставил свечку за ее покой. Здесь. Он снова вывел меня из моих размышлений. Вы знали, что здесь есть православный храм, который был построен царской семьей? Нашими, русскими царями. Разумеется, я понятия не имела. Когда я читала о Франции перед поездкой, то в достопримечательности не углублялась. А зря. Вот это да! Ницца сразу стала мне гораздо ближе. В XIX веке город называли не просто Ницца, а русская Ницца. Вся русская аристократия здесь отдыхала во главе с царской семьей. Обязательно посетите храм. Он построен по приказу династии Романовых. Это главная достопримечательность Ниццы для русского человека. Непременно. Он снова налил себе напиток из кувшина в рюмку и, наверное, заметил мой вопросительный взгляд. «Это кальвадос», — пояснил он. «Желаете попробовать?» «Кальвадос, точно! Он был для меня неотделим с Францией. Герой Ремарка неустанно пили его в каких-то невероятных количествах. И в мой ремарковский период жизни у меня в голове сложилась связь. Франция — кальвадос». «Его производят на основе яблок, в отличие, например, от коньяка, главный ингредиент которого — виноград». Под пояснение моего собеседника я сделала глоток. На мой вкус он ничем не отличался от коньяка или виски, и какой фрукт лежал в его основе, я бы никогда не сказала. Но я плохо разбиралась в крепком алкоголе, поэтому просто поблагодарила своего собеседника. В любом случае, эта дегустация была очень уместна, потому что ничего нельзя было придумать лучше, чтобы я считала, что мое знакомство с Францией состоялось. Я решила, что пора уходить. Еще раз поблагодарив этого случайного мужчину за вечер, я расплатилась с официантом. Я была порядком захмелевшей, и мне нужно было возвращаться в отель. Наверное, Андрей волнуется. Я не доставала телефон из сумочки, чтобы не видеть его пропущенные звонки. Продолжать начатый днем разговор ужасно не хотелось. «Как ваше имя?» – спросил незнакомец, когда я уже взялась за спинку стула. «Хотя нет». «Не говорите. Позвольте, я угадаю». В лицо дул нежный теплый ветер. Я улыбнулась. Он опять хочет поиграть в игру, играть в которую совершенно не умеет. Но я не буду ему мешать. Может назвать меня Дашей или Глафирой. Как ему будет угодно. Я очень сочувствовала ему. И мне хотелось как-то скрасить его горе. Пустой графин из-под кальвадоса жалко стоял на столе. «Соглашусь». На любое предложенное им имя. «У вас яркая внешность. Это значит, что у вас не может быть банального или незвучного имени. В то же время оно не должно быть слишком вычурным». Он прищурился и еще раз рассмотрел меня. «Ярослава. Или Ольга». В последний момент я передумала и отправилась не в отель. Я вернулась на английскую набережную. Солнце давно село. Людей практически не было. Бесчисленные лотки со знаменитым местным мороженым были закрыты. Я села на стульчик и стала смотреть в глубину темной воды. Где-то здесь плавает прах Марии, супруги моего ночного незнакомца. Я так и не узнала его имени. Он навсегда останется для меня просто незнакомцем из Ниццы. Ницца, боже мой. Только сейчас я наконец осознала, что я здесь. Во Франции. Возможно, этому поспособствовал кальвадос, а возможно то, что я впервые за эти дни была без Андрея. Наедине с собой. Нет, не просто наедине с собой. Я была с Францией. Это было моим лучшим свиданием. Здесь были только мы. Да, теперь я точно знала, что верила в любовь.